Не здороваюсь. Я не уверен, что ты знаешь, но гордость не за свои собственные поступки – это признак дегенеративного поведения. Победа! Я же говорил. И забавно, что этой самой гордостью нас кормят уже который год, при этом ингредиенты самого низкого качества – оружие, победа, мощное оружие и золотые медали. Ура! Олимпиада! Россия! Путин! Олимпиада! Патриоты мы! И вот, смешав все это, нам как бы говорят: кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. А если аппетита нет, значит предатель, значит не гордишься. И вроде хочется спросить: если уж гордиться, может быть, выбрать поводы получше? Освоение космоса, Менделеев, Пастернак. Почему это ваше месиво приготовлено лишь из боеголовок, парадов и зонтиков С-400 над Сирией? Не слишком толсто, нет? В самый раз. 59 крылатых ракет ударили по Сирии. Об этом уже знают все, ведь каждый посчитал необходимым высказаться по этому поводу. И в первую очередь я хотел бы обратиться к лагерю оппозиции, которые насмешливо констатировали: ха-ха-ха, Трамп показал, что у него есть яйца. Это был плевок в лицо России. И я перебираю слова, пытаюсь найти что-то подходящее, чтобы прокомментировать их ликование, и не нахожу ничего, кроме: вы ебанутые! Вы действительно считаете, что необходимы яйца, дабы надавить на кнопку? Вы серьезно? Вам наши суки так долго вливают помои в голову, что теперь для большинства крутость определяется количеством выпущенных, сбитых, произведенных ракет, украденных земель и взорванных городов? При всем уважении. Что это за хуйня? Нет, мой друг, яйца проявляются, когда ты, невзирая на любые трудности, идешь к своей цели, при этом умудрившись никому не испортить жизнь. Более того, ты помог другим людям достичь своей цели. И вот ты, родившийся в Африке, являешься владельцем компании, которая производит лучшие электрокары в мире. А твои ракеты – это надежда человечества на покорение космоса. Вот что такое настоящая крутость. Говорят, что у SpaceX большие шары, и это так. Или когда ты обворовал страну косвенно, погубив несколько тысяч жизней, а потом тебя рассекретили. Ты берешь, возвращаешь все награбленное, подмешиваешь в свой любимый компот цианистый калий и залпом. Клац! Ну или по старинке, конечно. Ну тут, конечно, не крутость, а просто совесть, на которую можно не рассчитывать. Извини, что отвлекся, просто было забавно читать подобные заголовки. Но вернемся к главной теме. Я не испытываю гордости или радости от произошедшего. Лично я в очередной раз в этом вижу как воздушный замок, который строит наша власть, продолжает рушиться. И был нанесен удар по самому главному, по величию внешней политики, по главному козырю. Это был удар в спину и добивание в пах. Трамп, как говорят компьютерщики про взлом программ, крякнул эту гниловатую американскую систему элит с первого раза. Сыграл по ее правилам и стал президентом. Так могут действовать лишь неофиты международной политики, за спиной у которых ни побед, ни поражений. Ведь, как оказалось, король без одежды. И не потому, что не сбили 59 ракет, а потому, что уже 18 лет выстраивают крепкую внешнюю политику, а приходит торговец недвижимости и за один вечер разрушивает все, что строили 18 лет. Эту великую мощь похерили за один день. И я поясню свою точку зрения. О геополитике я буду говорить отдельно. Тут дело не в ней, просто нас заставляют терпеть низкий уровень жизни, отсталость почти во всех сферах, кроме военной, мотивируя это тем, что мы боремся на геополитической карте, что тут игра большего масштаба, так что мы можем и поголодать, ведь интересы Родины важнее. Но в итоге все напрасно, никто не считается и считаться особо не собирается. Мы впустую 18 лет терпели в самой богатой стране на планете уровень жизни, который сопоставим с Литвой. 18 лет они пугали Запад то искандерами, то тополями, мол, видите, да, живем плохо, но в мире-то нас боятся, ведь мы за секунду вам устроим радиоактивный пепел, да? Хотите? Хотите этого? Вау! И вот сейчас поймите правильно, я не говорю, что надо было сбить ракеты, показать Западу, кто хозяин в Сирии, нет. Я лишь препарирую уже сложившуюся ситуацию, ведь по факту мы увидели, что те интересы, которые мы якобы защищаем, защитить не можем, но деньги выделяем регулярно. Только не надо говорить про борьбу с терроризмом, все прекрасно понимают, чьи интересы мы там пытались защитить. Так что все это очередная фикция. Зачем? Да для того, чтобы тебя отвлечь, дурья ты башка. Ведь оказалось, что низкие зарплаты, Платон, коррупция, это все не потому, что мы защищаем свои интересы за рубежом и все силы брошены туда, а потому что они за ширмой защиты от внешнего врага нас грабили. Вот это поворот! И вот серьезно, все, кто говорил, что у нас крепкая внешняя политика, на деле это отвлечение нашего внимания, это фикция, это... Это все хумера. Знаешь, что такое хумера? Да, химера, то есть фантом. Да химера, хумера, хумер его поймет, что это... Пыль в глаза. Осознай, что произошло. Так много было сказано о геополитике, курса на сверхдержаву. Мы защищаем Сирию, поставив там наши комплексы. Напугали НАТО. Появившиеся в Сирии зенитно-ракетные комплексы С-400, кажется, окончательно лишили покоя руководство Североатлантического альянса. Но вдруг США, не спрашивая ни у кого разрешения, ставит руководство нашей страны перед фактом. Скоро над вашим зонтиком пролетят ракеты. Мы же в ответ на это. Мы русские, с нами Бог. Не совсем. Мы очень глубоко сожалеем в этой связи и сильно в этой связи обеспокоены. Обеспокоены, да, да, конечно. Просто небольшое волнение такое, такое легкое, тревога, скорее тревога. Вот, да, подходящее слово, подходящее. В общем, хреновые вы геополитики, если вы за 18 лет не смогли сделать так, чтобы с вами хотя бы считались. И добавлю еще одно. Вы увидите, что вскоре введут очередные санкции, мотивируя это тем, что мы поддерживаем диктатора. Мы, конечно, положим болт, скажем, что ответим за это, и помидорами США не ограничится. А потом купим еще на 5 миллиардов долларов американских гособлигаций. Забавненько, правда? Так что задай себе вопрос, а может все-таки где-то меня обманывают? Может прежде чем бороться за место важного геополитического игрока, нужно было создать передовую легкую и тяжелую промышленность, обеспечить стабильную экономику, которую не труханит, когда падает цена на нефть? Хотя бы по примеру Китая. Кстати, о Китае, который до недавнего времени не включался в планетарную игру и которого нам долго позиционировали как союзника. В то время как Америка запускала ракеты, глава КНР Си Цзиньпинь был с официальным визитом в США и о ракетном ударе узнал лично от Дональда Трампа. Большинство наших СМИ стали кричать, что это игра против Китая и что Китай такого не потерпит, это плевок ему в лицо. Но тут как бы... Объяснюсь еще раз, для тех, кто не понял. Я презираю любого рода геополитические игры, в которых гибнут люди. Конечно, зачастую это глупые, наивные люди, которые верят в слова о патриотизме, величии, защите Родины. Но мне их искренне жаль. Ведь они не осознают, что становятся жертвами банального распила финансовых потоков. Просто денег нет. Но главное, что интересует меня лично, как гражданина этой страны, чтобы как можно большее количество людей осознало. Они не играют в геополитику, а если и играют, то абсолютно паршиво. Ведь они захватили маленькую часть территории, перессорившись со всем миром. США захватило большое количество территорий, просто выпуская фильмы, джинсы и айфоны. Так что весь наш якобы курс, построенный на возвращение былого величия, это ширма, чтобы грабить тебя, мой друг. Современный человек обладает огромным количеством возможностей. Возможности стать кем-то поистине значимым, добиться уважения в самого разного рода сферах, от медицины до науки. И вот, добившись чего-то, вы можете в абсолютном уединении позволить себе немного гордости за себя. Но если же чувство гордости у тебя просыпается каждый раз, как ты видишь орудие массового убийства, то ты тот, благодаря которому мы в том месте, в котором мы сейчас находимся. Не гордись понапрасну. Хотя тебе решать, быть или... Мой дорогой друг, выпуски выходят редко из-за того, что работа есть работа, а это хобби и попытка хоть как-то повлиять на ситуацию. И если ты хочешь хоть немного помочь проекту, просто сделай репост этого видео на своей странице и вступи в группу ВК. Для тебя это ничего не стоит, а мне это поможет с распространением контента. Не будь в стороне. Спасибо.